Глава 5. Честно говоря, я бы предпочел УАЗик или Ниву. Не из патриотических соображений, а потому что джип Toyota не самая распространенная в Узбекистане машина. А маскировать ее при помощи магии все равно, что размахивать над головой флагом и вопить. Мы здесь, кто на новенького? Но Афанди очень уверенно сказал, что дорога нас ждет плохая. Совсем плохая. Единственная Нива, на которую мы наткнулись поблизости от Чайханы, была в таком ужасающем состоянии, что подвергать старушку издевательствам было и стыдно, и неразумно. А Toyota была новенькая, укомплектованная по полной программе, как это принято в Азии. Если уж можешь себе позволить купить дорогую машину, то пусть в ней будет все. И спортивный глушитель, и стойка для велосипедов, на который толстопузый хозяин с детства не забирался, и CD-чейнджер, и фаркоп, и накладки на порожки. В общем, вся та красиво блестящая фигня, которую придумывают производители, чтобы задрать цены в полтора раза от номинальной. Хозяин машины был, похоже, и хозяином местного рынка. Выглядел он обычным узбекским баем, как их рисовали в старых мультиках и карикатурах, то есть с тем же правдоподобием, что толстый капиталист с неизменной сигарой в зубах. Наверное, ирония судьбы заключалась в том, что все представления о внешнем виде богатого человека этот немолодой мужчина подчерпнул из детских мультфильмов и модных европейских журналов. Он был толстый, в тюбетейке, расшитой золотыми нитями, в дорогущем и явно тесном ему костюме, в не менее дорогом галстуке, который, вне всякого сомнения, несколько раз заляпали жирной пищей, а потом, не мудрствуя лукаво, постирали в машинке. В начищенных туфлях, совершенно неуместных на пыльной улице, в золотых перстнях со здоровенными синтетическими камнями, дурмалинами, как их ехидно называют торговцы ювелирными украшениями, тюбетейка долженствовала символизировать его близость к народу, а все остальное — европейский лоск. В руке он сжимал мобильник, дорогой, но приличествующий скорее богатому молодому остолопу, а не солидному бизнесмену. «Пойдет нам эта машина?» — спросил я Афанди. «Хорошая машина!» — согласился Афанди. Я еще раз огляделся. Иных поблизости не наблюдалось. Ни враждебно настроенных, ни союзников, ни обычных, живущих среди людей. Ну и замечательно. Выйдя из сумрака, я всмотрелся в лицо владельца внедорожника, потом легонько коснулся его силой, подождал, пока он повернулся ко мне, недоуменно морща густые брови, улыбнулся и послал в его сторону два заклинания, чьи точные названия были слишком вычурны. В быту их называют «Сколько лет, сколько зим» и «Не разлей вода». Лицо современного бая расплылось в ответной улыбке. Двое сопровождавших его парней, то ли охранников, то ли дальних родственников, а скорее всего и то, и другое вместе, настороженно уставились на меня. В сумраке с меня смыло небрежно наложенную личину Тимура, и незнакомый русский, который, раскинув руки, шел навстречу их начальнику, вызывал естественное подозрение. «А, сколько лет, сколько зим!» — закричал я. «Старый друг моего отца!» К сожалению, он был старше меня лет на 20. Иначе прошла бы версия однокашника, или помнишь, как служили вместе, брат? Впрочем, служили вместе в последнее время очень часто не срабатывает. Человека клинит в попытке честно вспомнить, как он служил с тобой вместе, и как это вообще могло случиться, если он честно откупился от армии за стопку зеленых бумажек американского производства. Некоторые зарабатывают серьезный невроз на этой почве. «Сын моего старого друга!» — завопил мужчина, открывая мне объятия. «Где ты был так долго?» Тут главное дать человеку чуть-чуть информации. Дальше он все придумает сам. «Я? Я жил в Мариуполе у бабушки», — сообщил я. «Ох, как же я рад тебя видеть! Ты стал таким большим человеком!» Мы обнялись. От мужчины вкусно пахло шашлыком и хорошим одеколоном. Вот только одеколона было чересчур много. «И какая у тебя прекрасная машина!» — добавил я, окидывая джип одобрительным взглядом. «Это ее ты хотел мне продать?» В глазах у мужчины появилась тоска, но «не разлей вода» не оставляла ему выбора. «Ничего, пусть скажет спасибо, что Гессер так щедро снабдил нас перед дорогой, иначе я попросил бы подарить Тойоту». «Да, ее!» — печально подтвердил он. «Держи!» Я открыл сумку, достал 4 пачки долларов и сунул ему в руку. «Ключи, если можно. Я очень-очень спешу». «Она дороже стоит?» Несчастным голосом произнес мужчина. «Ну так я же подержанную беру», — пояснил я. «Верно?» «Верно», — вымученно признал он. «Дядя Фархад!» — растерянно воскликнул один из молодых людей. Фархад окинул его строгим взглядом, и юноша замолчал. «Не мешай, когда старшие друзья разговаривают. Не позорь меня перед сыном моего старого друга!» — рявкнул Фархад. «Что подумает сын моего старого друга?» Молодые люди были в панике, но молчали. А я, взяв из рук мужчины ключи, сел на сиденье водителя, вдохнул запах свежей кожаной обивки и подозрительно посмотрел на спидометр. Да, подержанная. Если верить приборам, машина проехала всего 300 километров. Я помахал оставшейся без транспорта, но с 40 тысячами долларов, троице рукой, вырулил на дорогу и сказал «Всем выйти из сумрака». На пустом заднем сиденье возникли Алишер и Афанди. «Я бы на него еще немножко счастья наложил», — сказал Алишер. «Пусть не переживает потом. Человек вроде как не очень хороший, злой человек, но все-таки...» «Лишнее заклинание. Лишний повод с катушек съехать». Я покачал головой. «Ничего. Я с ним, можно сказать, расплатился. Переживет». «Будем ждать Эдгара?» — спросил Алишер. «Или искать светлых?» Но я уже обдумал и отверг эти варианты. «Нет, не стоит. Давай-ка сразу рванем в горы. Чем дальше от людей, тем спокойнее». Алишер сменил меня за рулем, когда начало темнеть. Мы ехали от Самарканда на юг к афганской границе уже 3 часа. Как раз к началу сумерек ужасная асфальтированная дорога перешла в кошмарную грунтовую. Я перебрался на заднее сиденье, где спокойно похрапывал Афанди, и решил последовать примеру старика. Но прежде чем задремать, достал из сумки несколько боевых амулетов. Новички очень любят всякого рода магические жезлы, кристаллы, ножи, как сделанные самостоятельно, так и заряженные более сильным магом. Впрочем, даже слабый, неопытный маг, несколько дней любовно изготавливающий артефакт и накачивающий его силой, может добиться потрясающего эффекта. Беда в том, что это именно эффект. Мощный, продолжительный, выверенный, но одиночный. 2 различных заклинания к одному предмету не привяжешь. Магический жезл, предназначенный для того, чтобы извергать пламя, великолепно справится со своей задачей даже в руках слабенького иного. Но если его противник успеет сообразить, в чем дело, и поставит защиту от огня, жезл со всеми своими огненными чудесами станет бесполезным. Он не сможет замораживать, иссушать или переворачивать вверх ногами. Либо используй запасенный огонь, либо молоти жезлом, как дубинкой. Недаром слабые маги, которые взаимодействуют с людьми, а вмешиваться в дела людей или вмешивать их в свои дела предпочитают именно слабые маги, всегда использовали магический посох, гибрид обычного жезла и длинной дубинки. Некоторые, скажем честно, владели дубинкой куда лучше, чем магией. Помню, как мы всем дозором пошли в кинотеатр Пушкинский на премьеру «Властелина колец», и все было замечательно, пока светлый Гэндальф и темный Саруман не принялись драться при помощи боевых посохов. Вот тут 2 ряда, заполненных иными, разразились гомерическим хохотом. Особенно практиканты, которым каждый день вдалбливают в головы, маг, полагающийся на артефакты, это стремящийся к эффектности, а не к эффективности, лентяй. Сила мага в умелом использовании сумрака и заклинаний. Но, разумеется, из каждого правила есть исключение. Если опытный маг сумел предугадать будущее, все равно как, путем грамотного анализа линий вероятности или просто исходя из своего опыта, то заряженный артефакт незаменим. Уверен, что твой противник, оборотень, не способный манипулировать силой напрямую, полагающийся на физическую силу и быстроту? Один ускоряющий амулет, 1 подвеска со срабатывающим на приближение щитом, 1 простенький жезл, многие предпочитают зачаровывать обычный карандаш, дерево и графит, прекрасная форма для накопления силы, с заклинанием заморозки — все. На охоту за высшим оборотнем можно смело отправлять мага 7-го уровня. Щит отразит атаку, амулет придаст движениям мага немыслимую скорость, а фриз, темпоральная заморозка, превратит врага в неподвижный комок шерсти и ярости. Вызывайте перевозку, враг готов к транспортировке на суд Инквизиции. Артефакты, которые хранились в моей сумке, были куда дороже валяющихся рядом с ними денег. И готовил их лично Гессер. Ну, может быть, не готовил, но, по крайней мере, отбирал из спецхрана оружейной комнаты. Можно было рассчитывать не только на их мощь, но и на то, что они будут полезны. Мне вдруг вспомнился старый-престарый, в детстве еще увиденный, австралийский мультфильм «Вокруг света за 80 дней». Хладнокровный английский джентльмен Филиас Фок, вознамерившийся совершить кругосветное путешествие за рекордный для тех времен срок, в мультфильме выглядел этаким хитрым предсказателем, четко знающим, что ему понадобится в ближайшие часы. Если он поутру брал с собой гаечный ключ, чучело опоссума и связку бананов, то уже к вечеру чучелом затыкали течь в борту лодки, гаечным ключом подпирали дверь, в которую ломились враги, а бананы получала обезьянка, отдавая взамен билеты на пароход. В общем, все это напоминало компьютерную игрушку в жанре квест, где каждому предмету надо найти нетривиальное применение. Артефакты от Гессера могли использоваться и по прямому назначению, и совершенно неожиданным образом. Но в любом случае применение для них обычно находилось. Вот и сейчас я разложил на сиденье между собой и похрапывающим Афанди 12 предметов и внимательно осмотрел. Стоило сделать это раньше, но дома я не доставал их, чтобы не заинтересовать Надюшку. В самолете возиться с магическими артефактами не хотелось, потом просто не было времени. Вот будет обидно, если среди амулетов оружие против големов. 2 портативных боевых жезла, не длиннее 10 сантиметров каждый. Первый из древесины, черного дерева, огонь. Второй из моржового клыка, лед. Но это одновременно банально и полезно. Пока справлялись без них, но все может случиться. 4 серебряных кольца с защитными чарами. Вот это очень странный комплект. Обычный щит мага защищает от всего, надо лишь подпитывать его энергию. Защитные кольца иному требуются редко, а тут целевые защиты от огня, льда, кислоты и вакуума. Я даже не сразу поверил в то, что увидел сквозь сумрак. Изучил кольцо повнимательнее. Нет, все верно. При резком падении давления кольцо начинало работать и удерживало вокруг своего обладателя воздух. Странная штука. Есть, конечно, несколько боевых заклинаний, удушающих противника, в том числе и путем удаления вокруг него воздуха. За тысячелетия войны чего только не придумано, но в бою эти капризные и медленные заклинания никто не применяет. 4 браслета. А, вот с ними как раз все ясно. 4 различных заклинания, заставляющих человека или иного говорить правду. Пьяный язык, вагонный разговор, последняя исповедь и «как на духу». Все амулеты накачаны под завязку. Тут никакой Рустам не устоит, выложит все, что знает. Хорошая вещь. Я подумал и надел все браслеты на левую руку, связав их общим спусковым заклинанием. Если Рустам заупрямится, мне достаточно произнести «скажи мне правду», чтобы на древнего мага обрушился чудовищной силы удар. Откровенность, откровенность и ничего, кроме откровенности. Осталось еще 2 амулета, менее банальные как по форме, так и по содержанию, явно изготовленные самим Гессером специально для этой нашей миссии. Во-первых, сим-карта для мобильного, в пластиковой коробочке. Обычная карта, но изрядно накачанная магией. Я некоторое время изучал ее, но так ничего понять и не мог. Тогда решился на эксперимент. Вытащил из телефона свою карту, вставил обработанную магией. Ничего не понимаю. Это была копия моей же сим-карты. Но зачем? Чтобы я не тратил деньги на звонки в Москву? Чушь собачья. Некоторое время я размышлял, потом попросил Алишера набрать мой номер. Мобильный тут, как ни странно, еще работал. Мой телефон зазвонил. Все в порядке. Это действительно копия моей симки, но зачем-то обработанная магией. Я пожал плечами и решил оставить в телефоне эту карту. Может быть, какое-то хитрое магическое шифрование разговора? Но я никогда не слышал о такой магии. Последний амулет представлял собой обкатанный морем камешек с дыркой. Куриный бог, по человеческим суевериям приносящий удачу. В дырку была продета тонкая серебряная цепочка хитрого плетения, похожая на толстую крученую нитку. Сам по себе, конечно, куриный бог никакой удачи не приносит, что не мешает детям увлеченно искать его на берегу и таскать потом на груди, продев веревочку в дырку. Но на этот камень было наложено сложное заклинание, похожее отчасти на доминанту. «Тоже для разговора с Рустамом?» Я подумал, подумал, да и надел цепочку на шею. Вреда не причинит. Оставалось распределить кольца и жезлы. Тут я тоже долго не думал. Растолкав Афанди, попросил его надеть кольца. Афанди восхищенно сказал «Ах!» Нацепил кольца на левую руку, полюбовался ими и снова задремал. Жезлы я отдал Алишеру. Он молча спрятал их в нагрудный карман рубашки. Они торчали оттуда, словно экзотические авторучки от какого-нибудь Паркера или Монблана, столь же изысканные на вид и почти столь же смертоносные. Почти, потому что от росчерка чьего-то начальственного пера погибло все-таки гораздо больше людей, чем от всех боевых жезлов. «Я посплю», — сказал я Алишеру. Алишер некоторое время молчал. Джип медленно пер в гору по каменистой тропе, которую куда чаще форсировали на ишаках, чем на четырех колесах. Свет фар метался слева направо и справа налево, выхватывая то темную пропасть, на дне которой шумела река, то крутой скалистый склон. «Поспи», — сказал Алишер. «Только линии вероятности, глянь, дорога больно плохая». «Я вообще не рискну назвать это дорогой», — согласился я. Прикрыл глаза и посмотрел в сумрак, в ближайшее будущее, куда вели извилистые, переплетающиеся линии вероятности. Рисунок мне не понравился. Слишком много было резко обрывающихся линий, кончающихся на дне ущелья. «Алишер, останови! Ты слишком вымотался, чтобы ехать в горах по темноте. Подождем до утра». Алишер упрямо покачал головой. «Нет, чувствую, спешить надо». Я это тоже чувствовал, поэтому спорить не стал. Предложил, давай я сяду за руль. «Не думаю, что ты бодрее, Антон. Встряхни меня немного». Я вздохнул. Не люблю я это, с помощью магии прогонять сон и усталость, обострять восприятие. И даже не из-за негативных последствий. Нет их. Отоспался как следует, и все хорошо. Тут беда другая. Очень скоро перестаешь полагаться на обычное восприятие. Начинаешь все время ходить с подпиткой магической энергией, все время бодрый, заводной, будто больной МДП в маниакальной фазе. И все-то у тебя в руках спорится, и в любой компании ты желанный гость, весельчак и балагур, но рано или поздно ты к этому привыкаешь. Тебе хочется быть еще активнее, еще остроумнее, еще энергичнее. Ты увеличиваешь поток силы, стимулирующий твои нервы. И так все длится и длится, пока ты не обнаруживаешь, что всю силу, которую способен перерабатывать, тратишь на искусственную бодрость, и становится уже просто страшно. Магическая наркомания. Она ничем от обычной наркомании не отличается, только болеют ею одни лишь иные. «Встряхни!» — попросил Алишер. Остановил машину, поставил на ручник, откинул голову назад, закрыл глаза. Положив одну ладонь ему на лицо, а другую прижав к коротко стриженной макушке, я сосредоточился. Представил, как поток силы, идущий через мое тело, начинает просачиваться через ладони, впитывается в голову Алишера, холодным огоньком пробегает по нервам, искрами перепрыгивает по синапсам, встряхивает каждый нейрон. Никаких специальных заклинаний не надо, работа идет на чистой силе. Тут самое важное — хорошо представлять себе физиологию процесса. «Хватит», — сказал Алишер посвежевшим голосом. «Хорошо-то как! Пожрать бы только!» «Сейчас!» Я перегнулся через сиденье в багажное отделение, предчувствия меня не обманули. Там стояли два ящика с колой в пластиковых бутылках и несколько коробок с шоколадными батончиками. «Колу будешь?» «Что?» — воскликнул Алишер. «Кола? Буду! И батончики буду! Боже, благослови Америку!» Не слишком ли много за изобретение очень сладкого лимонада и очень калорийных шоколадок? Вместо ответа Алишер ткнул пальцем в кнопку проигрывателя. Через секунду из динамиков донеслись ритмичные аккорды. «Тогда еще за рок-н-ролл!» — невозмутимо ответил он. Некоторое время мы ели батончики, запивая колой, все иные сладкоежки поневоле. Афанди, не прекращая похрапывать, зачмокал губами и протянул руку. Я вложил в украшенные кольцами пальцы батончик, Афанди сжевал его, словно бы даже не просыпаясь, и снова захрапел.